15 лет назад. Толстовка лежала на столе в здании ремесел и искусств. Рукава ее были широко раскинуты. Именно так мать обычно клала вещи, которые я должна была, по ее мнению, носить. Они были на виду и как будто призывали меня надеть их. Однако полиция не хотела, чтобы я надевала эту толстовку. Ей нужно было, чтобы я ее опознала. «Ты узнаешь ее?» — спросила полная женщина-полицейский, мягко улыбаясь. Я посмотрела на толстовку, оранжевую, с белой надписью «Принстон» на груди, и кивнула. «Это толстовка Вивиан. Ты в этом уверена?» «Да». Она надевала ее на посиделке у костра. Я помню, потому что пошутила, что в ней Вивиан похожа на маршмеллоу. Она ответила, что пока толстовка защищает от комаров, на моду можно наплевать. Полицейский на другом конце стола посмотрел на свою коллегу. Он кивнул и быстро сложил толстовку. На нем были латексные перчатки. Я не понимала, зачем. «Вы нашли ее в Кизиле?» Женщина проигнорировала вопрос. «Вивиан уходила из коттеджа в этой кофте?» «Нет». «Подумай немного. Не торопись. Мне не нужно время, она была не в ней». Если я и вышла из себя, то это было оправдано. Девочки пропали больше суток назад, и все теряли надежду их найти. Я чувствовала это по всему лагерю. Напоминала течь в ванне с водой. Оптимизм иссякал по капле. Здание ремесел и искусств заняла полиция. Оттуда они организовывали поисковые отряды, координировали добровольцев и, в моем случае, спокойно допрашивали 13-летних девочек. Я провела там час прошлым вечером. Меня доставала пара детективов, задававших вопросы по очереди. Обмен репликами, этот словесный теннисный матч, утомил меня. У меня даже шея болела. Я все время вертела головой, смотря то на одного, то на другого. Что на них было надето? Что сказала Вивиан, выходя из коттеджа? Я умолчала о том, что я сказала ей, и как я не пустила их обратно. Мне было слишком стыдно. И я чувствовала огромную, всепоглощающую вину. Теперь мне задавали вопросы по новой. Впрочем, у женщины было куда больше терпения, чем у тех детективов. Она выглядела так, словно хочет прижать меня к своей большой груди и сказать, что все будет хорошо. «Я верю тебе». «Где вы нашли толстовку?» «Я не имею права разглашать эту информацию». Я бросила взгляд в дальний угол комнаты. Толстовку передавали еще одному полицейскому штата. Он тоже был в перчатках. Сквозь тонкий латекс светилась его кожа. Он убирал толстовку в картонную коробку для улик. Ужас затопил мое сердце. «Кто-то из девочек мог поделиться с тобой секретом? Тем, что не знали другие?» — спросила она. «Не знаю». «У них были секреты?» «Я не знаю, что можно назвать секретом. Я не знаю, кому и что они рассказывали». Я специально вела себя как стервозный подросток. Я хотела стереть жалость с ее лица. Я не заслужила подобного отношения. Но женщина наклонилась ближе. Так обычно делала тот крутой психолог из нашей школы. Она всегда говорила, что она нам друг, а не надзиратель. По большей части подростки убегают. А убегают они, потому что должны с кем-то встретиться. С бойфрендом. Или любовником. Обычно данного человека не одобряют остальные. Запретный плод. Девочки о таком не говорили? Я не была уверена, что мне можно отвечать. Я не понимала, что происходит. Они убежали? Вы так считаете? Милая, мы не знаем. Может, и убежали. Именно поэтому нам нужна помощь. Иногда девочки убегают, чтобы встретиться с парнем, а он в итоге причиняет им вред. Мы не хотим, чтобы кто-то причинил им вред. Мы хотим найти их. Если ты что-то знаешь, нам может помочь любая мелочь. Я буду очень рада, если ты со мной поделишься. Я вспомнила о книжке «Милые кости». На поле нашли тело мертвой девочки-подростка. Ее убил жутковатый сосед. Вивиан кое с кем встречалась. Глаза женщины засияли, но она тут же отклонилась назад и принудила себя успокоиться. Она случайно не упоминала имя? Вы думаете, он мог что-то с ней сделать? Мы узнаем, когда поговорим с ним. Я решила, что это утвердительный ответ. Это значило, что они думают, будто Вивиан, Натали и Эллисон не просто потерялись. Они думают, что девочки мертвы, убиты. Три милых скелета где-то в лесу. «Эмма», — сказала она, — «если ты знаешь его имя, ты должна помочь нам». Я открыла рот. Сердце колотилось так сильно, что у меня стучали зубы. «Это Тео! Теодор Харрис Уайт!» Я не поверила в собственные слова, даже когда произнесла их вслух. Но я хотела верить. Мне хотелось думать, что Тео имеет отношение к исчезновению. Что он может причинить им вред. Ведь он уже сделал больно одному человеку. Мне. Он разбил мое сердце и даже не узнал об этом. И теперь я могу отомстить. «Ты уверена?» — переспросила женщина. Я попыталась убедить себя, что делаю это не просто из ревности. Тео был как-то в этом замешан. Логично. По возвращении Вивиан, Натали и Эллисон должны были отыскать вожатую, раз уж ткнулись в запертый коттедж. Они не стали этого делать, ведь они ушли на несколько часов, а еще пили алкоголь. И то могло привести к отлучению от лагеря. Поэтому они пошли к тому, кому могли доверять, к Тео. Теперь они пропали. Скорее всего, они мертвы. Это не совпадение. Именно такую ложь я рассказала себе. Уверена. Через несколько минут мне разрешили вернуться в Кизил. Вокруг здания ремесел и искусств гудели люди. Полицейские, репортеры. Вдали выли ищейки. Полиция начала обыскивать пикап. Я заметила их, когда шла. Они заглядывали внутрь и рыскали в бардачке. Я отвернулась и увидела поисковый отряд, возвращавшийся из похода по лесам. Он состоял из жителей города, пришедших помочь. В толпе я увидела несколько знакомых лиц. Работница кухни, которая положила мне блинчики на тарелку 4 июля. Казалось, что прошло несколько недель. Рабочий, все время чинивший что-то в лагере. И Тео. Он выглядел просто ужасно. Майка потемнела от пота. Волосы запутались. На щеке была грязь. Я бросилась к нему, не зная, что собираюсь делать. Я злилась на Вивиан и была в ужасе, переживала за нее. Я злилась на Тео и была влюблена в него. Я оказалась прямо перед ним, сжала руки в кулаки и стала бить его по груди. «Где они?» — выкрикнула я. «Что ты с ними сделал?» Тео не пошевелился и даже в лице не поменялся. Мое воспалившееся сознание решило, что он был готов к такому повороту событий. Знал, что я его поколочу. В глубине души он понимал, что заслужил это.